времена, когда роились грезы в сердцах людей прозрачные и сны. Как хороши, как свежи были розы моей любви и славы, и весны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи были розы, воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы. Вернуться в дом Россия ищет трон. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб.